«Да? Что мы теперь будем делать?» Они уже не раз пытались говорить об этом, но Эдвине некогда было как следует все обдумать. Тедди болел, Алексис находилась в глубоком шоке, да и остальные дети требовали заботы. Джордж как-то притих в последние дни, и Эдвина даже начала скучать по его вечным проделкам. Маленькая Фанни плакала всякий раз, когда Эдвина даже на минуту отходила от нее. На Эдвину вдруг обрушилась огромная ответственность, и они с Филиппом заботились о младших в меру своего умения. «Я не знаю, Филипп. Думаю, поедем домой, как только Тедди совсем поправится. Он все еще ужасно кашлял, поэтому сразу в Калифорнию им ехать было нельзя. Нам придется немного побыть в Нью-Йорке, а потом отправимся домой». Что же будет с домом, с газетой? Но думать об этом теперь выше ее сил. Единственное, чего хотела Эдвина, это вернуться назад, хоть на миг, хоть на несколько дней. Вернуться в тот вечер, когда она танцевала с Чарльзом под счастливые звуки рэг-тайма. Как все было просто, когда он кружил ее по залу, а потом пригласил на вальс, самый ее любимый танец. Они так много танцевали в те 4 дня, что она стоптала свои туфельки, а теперь ей казалось, что она никогда больше не захочет танцевать. «Вин!» Филипп понял, что мыслями она далеко отсюда. Эдвина цеплялась за воспоминания, не желая смириться с жестокой реальностью. «Прости!» Она, борясь со слезами, стала смотреть на пасмурный город, мечтая о совсем другом возвращении. Каждый на Карпатии мечтал о том же. Оставшиеся в живых стояли у поручней, оплакивая тех, кого они потеряли 4 дня назад. 4 дня, похожие на целую жизнь. Многих встречали родственники и друзья, но Уинфилдов некому было встретить в Нью-Йорке. Берт перед отъездом забронировал несколько номеров в Ритц-Карлтоне. Там они и остановятся до отъезда в Калифорнию. Однако простые на первый взгляд вещи внезапно оказались довольно сложными. У них нет денег, одежды. Алексис умудрилась потерять где-то свои туфли, а у Эдвины осталось лишь голубое вечернее платье, превратившееся в лохмотье, да шерстяное черное, которое ей дал кто-то на Карпатии в тот злосчастный день. Эдвина раздумывала, чем им платить за гостиницу, и решила телеграфировать в контору отца в Сан-Франциско. Теперь ей придется самой решать вопросы, о которых еще неделю назад она даже не имела представления. С парохода они послали радиограмму в White Star с просьбой известить дядю Руперта и тетю Лиз, что все дети Уинфилдов спасены. Но Эдвина понимала, каким тяжелым ударом будет для тети потеря единственной сестры. Такое же сообщение послали в контору отца. Предстояло обдумать очень многое, и Эдвина очнулась, лишь когда появилась целая флотилия буксиров. Раздались пронзительные гудки и загремели залпы с каждого судна в порту. Атмосфера мрачного молчания, в которой они прожили 4 дня, была разрушена. Филиппу и Эдвине не приходило в голову, что их трагедия окажется в центре всеобщего внимания. И, глядя на катера, яхты и паромы, набитые репортерами и фотографами, они поняли, что им предстоит нелегкое испытание. Но капитан Ростран сдержал слово, и никто, кроме лоцмана, не поднялся на Карпатию. Фотографам пришлось довольствоваться теми снимками, что удалось сделать с большого расстояния. Единственный фотограф, проникший на пароход, был схвачен и отправлен к капитану. В 21:35 Карпатия медленно подплыла к причалу 54, и на минуту на корабле все стихло.